Поняв, что ничего от него не добьется, Скоморох подошел к двери. За ним последовали остальные четверо. Не успели они подойти на сажень, как ниша осветилась красным, и мертвенно звучащий голос произнес на архаичном лаарском: «Внимание! Доступ сюда имеет только император Гелиана. Произвожу сканирование на право доступа». Красный свет вскоре сменился зеленым, и голос сообщил: «Право доступа подтверждено. Добро пожаловать, Ваше Величество. Обязан предупредить, в бункер и из него телепортация невозможна». «Ты кто?» — резко спросил Лек. «Искин бункера». «Что такое Искин?» «Искусственный интеллект. Я не живой, машина, относительно разумный. Действую сообразно заложенной в меня моим создателем программы». «А он кто?» «Тот, кого вы знаете под именем Элиана Завоевателя». «Тебе известно его настоящее имя?» Загорелись азартом глаза Энета. «Возможно», — безразлично ответил Искин. «Некоторые участки моей памяти заблокированы. Пароль доступа к ним мне неизвестен». «Для чего ты предназначен?» — спросил Санти. «Для защиты этого мира от вторжения извне. Оно произошло, потому бункер и открылся. Прошу пройти внутрь центра управления и ознакомиться с оставленным для вас на этот случай посланием Элиана Завоевателя». Дверь медленно отъехала в сторону. «Посланием?» Императоры переглянулись и один за другим ринулись в приоткрывшийся проход. Их примеру последовал Веркит. Однако нечто невидимое его не пустило, и повар остался у входа. Он долго, бессильно ругался, но это ничему помочь не помогло. Взору Санти открылся большой зал очень странных очертаний в форме девятиконечной звезды. В центре возвышались горящие бесчисленными огоньками изломанные столбы разной высоты. На первый взгляд их было то ли 18, то ли немногим больше. Возле столбов стояли покрытые густым слоем пыли 12 кресел. Да и вообще пыль покрывала с собой все вокруг. Только сами столбы выглядели чистыми, словно их кто-то постоянно протирал. «Фу, ну и грязища!» — поморщился отличающийся болезненной чистоплотностью Нет. «Приношу свои извинения». Искин явно принял его высказывание за свой счет. «Через 2 минуты все будет исправлено». Пол зала вспучился, и из него полезли похожие на спрутов существа. Они споро принялись за уборку, всасывая пыль в себя, проходясь по всем поверхностям влажными щетками и забираясь своими длинными щупальцами в любые закутки. Искин не солгал. Не прошло и 2 минут, как бункер сиял первозданной чистотой. Нигде не было ни пылинки. После этого неизвестные существа снова скрылись в полу. «И что это было?» — выразил общее недоумение Лек. «Уборочные машины», — сообщил Искин. «В бункере магия не работает, поэтому приходится обходиться машинами». «Не работает?» — удивился Санти. Но он попробовал сотворить заклинание светового шара и с ужасом понял, что не способен на это. Заклинание осталось пустым звуком. «Весело», — пробурчал Лек, тоже попытавшийся применить магию. «Ну ладно, что ты там говорил о послании Элиана?» «Одну минуту. Прошу садиться. Желаете выпить чего-нибудь освежающего?» «Да у тебя за 1500 лет все давно испортилось!» — насмешливо фыркнул Харат. «Вы ошибаетесь», — возразил Искин. «Продуктовые запасы сохранялись в стазис-поле, поэтому с ними ничего не могло произойти». «Тогда дай нам 5 стаканов какого-нибудь сока», — попросил Санти, опускаясь в первое попавшееся кресло. Перед ним тут же вырос из пола крохотный столик, на котором стоял непривычной формы овальный стакан с оранжевой жидкостью. Скоморох хмыкнул, но отпил глоток. «Совершенно незнакомый сок, но вкусный, и дархот возьми!» Остальные последовали его примеру. Пространство впереди потемнело, и перед друзьями возникло изображение императора в привычном сером плаще, под капюшоном которого вился туман. Затем туман рассеялся, и они увидели усталое, худое, слегка вытянутое лицо человека, лет 35, с серыми, все понимающими глазами. Этот человек производил странное впечатление. Казалось, он испытал в своей жизни все, уже ничего не в состоянии удивить его. Хотелось довериться ему. Возникало ощущение, что он способен понять что угодно. «Приветствую одного из моих преемников». Лиан-завоеватель отсалютовал императором стаканом с какой-то темно-коричневой жидкостью. «Прошу не удивляться моей молодости. Думаю, Веркит сообщил тебе, что я бессмертен. Свою роль в этом мире я выполнил и вскоре уйду. Куда? И сам пока не знаю. Я давно брожу по множеству миров, нигде не задерживаясь надолго. Элианская империя — еще одна моя попытка создать общество, которое добрее к людям, чем остальные. Не знаю уж, что у меня вышло. Дальше задача наследника. Его я избрал, только парень об этом еще не подозревает. Впрочем, ты, наверное, знаешь, как избирается наследник в Элианской империи. Тебя, скорее всего, избрали таким же образом. Извини, что я на «ты», но я настолько старше тебя, что трудно сказать. На многие тысячи лет. Поэтому, даже если ты сейчас старик, для меня ты все равно останешься мальчишкой. Думаю, я и в твое время жив. Сколько бы лет ни прошло с того момента, как я сделал эту запись. А может, мне повезет умереть? Бессмертие, знаешь ли, страшная штука. Жаль, я не понимал этого, когда добивался его». Он грустно вздохнул, как-то беззащитно улыбнулся и продолжил. «Командный центр Искина должен открыться только в 2 случаях. Если элианцы самостоятельно выйдут в большой космос, или если планете будет угрожать опасность извне. Скорее всего, незваные гости из космоса или пришедшие через порталы, не суть важно. В зависимости от того, что именно произошло, ты увидишь часть общей записи. Прости, но всего тебе знать не нужно. Каждому знанию свое время». Изображение на мгновение погасло, затем появилось снова. На сей раз Элиан был не в императорском плаще, а в самом обычном камзоле, разве что древнего покроя. «В этом блоке записи речь идет о незваных гостях из космоса», — сообщил он. «Судя по всему, сейчас на орбите планеты находится один или несколько чужих космических кораблей. Прошу сообщить Искину, в каких империя с незваными гостями отношениях. Не знает об их существовании, состоянии войны, дружит, наблюдает. Вообще прошу рассказать все, что произошло после их появления. Санти вздохнул и приступил к рассказу. Но он быстро поведал о случившемся за последние две декады, подробно остановившись на своем визите на крейсер. Когда Скоморох закончил, запись снова мигнула, и Элиан заговорил. «Значит, беженцы из другой планеты, с которыми ты договорился о мире, отдав им часть своей территории? Что ж, не самый плохой вариант. Однако ты все равно должен знать, что обладаешь оружием, способным уничтожить до десятка, а то и двух десятков крупных космических кораблей на орбите и даже на подходах к планетной системе. Искин сообщит, как им управлять. Случится может что угодно. Поэтому я оставил здесь комплекс ПКО, противокосмической обороны. Основные его компоненты скрыты на дне океана. Где именно, тебе знать не нужно. Извини, но это так.